Глава 11. Пчелиный знаток Емельяныч. К этому моменту прибыл пчелиный знаток Емельяныч. «Пчелу я понимаю», — говорил знаток, вылезая из машины, — «и она понимает меня». «Так точно, папаша», — подтверждал старшина Тараканов, помогая старичку выгружаться. С сомнением оглядев Васю и Болдырева, знаток сказал: «Кто пчелу не понимает, того и она не поймет». Емельяныч действительно пчелу понимал. Он надел на голову черный пчелонепроницаемый колпак, отчасти похожий на чайник, в руки взял небольшую леечку. В ней тлели угли, и вместо воды из кончика носа выливался дым. Облив пчел дымом, Емельяныч стал вскрывать ульи. Тараканов помогал ему издали взглядом, а Вася и Болдырев глядели на все это через закрытое окно. Пчелы крутились вокруг Емельяныча, но не трогали. Правда, одна, особо злая, укусила Тараканова в кокарду. В четырех ульях Емельяныч ничего не нашел, кроме пчел и меда, а вот в пятом улье пчел не было. Емельяныч вынул из него 11 фотоаппаратов «Зенит», 4 транзисторных радиоприемника «Горизонт», 20 ручных часов «Кругозор» и 149 золотых колец, надетых на палочку. Причем палочка оказалась из чистого серебра. После этого Емельяныч вынул и деньги, завернутые в вечернюю Москву от 17 июня. «Я пчелу понимаю», — толковал Емельяныч, когда все уже ехали обратно. Вася и Болдырев молчали, с уважением слушая, как понимает Емельяныч пчелу. «Понимайте пчелу, молодой человек», — приставал знаток к Васе, — «и она вас поймет». «Ладно, папаша», — успокаивал его Вася, — «я постараюсь понять». Потом Емельяныч прицепился к Болдыреву. Он задал ему вопрос: понимает ли пчел милиция? «Милиция все понимает», — отвечал Болдырев. «Не только пчел, но даже кузнечиков или божьих коровок». «Кузнечки ваш чепуха», — горячился Емельяныч. «Они меду не дают». «Зато стрекочут красиво», — застенчиво сказал Тараканов. Эти слова так раскипятили старого знатока, что он стал прямо накидываться на старшину, чуть ли не хватая его за портупею. «Прибавь ходу», — сказал Болдырев шоферу. Разбрызгивая лужи, газик промчался по Кармановским улицам и остановился у маленького дома, чем-то похожего на улей. Болдырев хотел уже прощаться, но упорный Емельяныч схватил его под руку и потащил в сад. «Так просто вы от меня не отделаетесь», — сказал он. Всюду под яблонями, на огороде, на крыше, на террасе, на чердаке стояли ульи. Собачья конура у крыльца тоже была похожа на улей. Казалось, Емельяныч держит в ней специальную дрессированную пчелу. И действительно, как только все вошли в сад, из конуры выскочила маленькая черно-рыжая собачка и принялась не то лаять, не то жужжать. «На место, шмель!» — крикнул Емельяныч. Он усадил всех за березовый стол, врытый в землю между ульями, и быстро раскочегарил самоварчик. Потом достал чашки и стаканы, разлил чай и выставил на стол блюдо с медом. И, глядя на этот мед и самоварчик, старшина Тараканов даже сказал стыдливо: «Пчела пчеле рознь. Она, как и человек, свое понимание имеет».